Вала Квента. Рассказ о валарах и майерах, как о них повествуют книги знаний эльдаров. В начале эру единый, что у эльфов зовется Илуватар, создал айнуров, и они сотворили пред ним великую музыку. В этой музыке начался мир, ибо Илуватар сделал зримой песнь айнуров, и они узрели ее светом во тьме, и многие из них были зачарованы красотой видения и историей мира, что развернулось перед их взором. А потому Илуватар дал видению бытие и поместил его среди пустоты, и вложил тайный пламень в сердце мира, и мир был наречен Эа. Тогда те айнуры, кто желал того, восстали и пришли в мир в начале времен. И делом их было трудами своими воплотить видение им явленное. Долго трудились они в просторах Эа, которые шире всего, что могут представить эльфы и люди, пока в урочный час не создали Арды, царство земного. Тогда они облачились в одежды земли, сошли на нее и поселились там.